Глава седьмая. Чародей наблюдал в малахитовом шаре, как на плато прибывают обладатели талисмана. За полдня на берегу собрались такие разные расы, что старцу оставалось лишь гадать, как еще не перебили друг друга. К его облегчению путники благоразумно разместились на почтительном расстоянии друг от друга и стараются лишний раз не пересекаться. Из-за цвета камня видимость зеленоватая, но чародей без цветовых изысков знал, кто и где. Воды их тихонько, потому что иначе погибнет. Дальше кучка из троих спутников, которые то машут руками, то расходятся в разные стороны, потом снова собираются. Это человек, эльфийка и ворк. Последнего вообще тут не должно быть, но боги распорядились иначе. Недалеко палит костер еще один человек и поглядывает на троицу. Удивительному стечению обстоятельств расе людей снова повезло. Им досталось два осколка. Впрочем, этот отчасти эльф, наверное, будет сам за себя. Сразу за ним на камешке примостился гном. Оперся по-стариковски на рукоять кувалды и о чем-то беседует с Мелкиндом. Чародей мог усилить магию, тогда стало бы слышно, но до бесед ему дела не было. Гораздо важнее действия, которых пока нет. Старец провел ладонью по бороде, едва тронутой сединой, и проговорил задумчиво. «Они думали, добыть осколок самое трудное. Потом решили, что трудно найти остальные части. Но в действительности главное испытание впереди». Посох весело мигнул белым кристаллом и заискрился радужными переливами. Его древко уперлось в ручку стола, и он стоит почти вертикально. «Кажется, еще немного и запрыгает, как одноногий пират». Старец наклонился ближе к шару и присмотрелся. «Видишь?» — обратился он к посоху. «Здесь гоблин, огр, тролль и вообще представители разных рас». «Всех даже не берусь перечислять. Сложно поверить, что я их собрал. Еще сложнее понять, зачем. Только я ведь не должен ничего объяснять. Тем более не все поймут. Со временем возможно, но не сейчас». Посох снова сверкнул, разбрызгивая солнечных зайчиков по стенам обители. В широких окнах звезды, непривычные и чужие, на холодном сиреневом небе. Где-то под обителью по вершинам с завыванием носится северный ветер, призывая прокатиться разок-другой. Чародей поправил полы мантии и бросил короткий взгляд в угол. Там на низенькой кровати погружен в целительный сон рыжий эльф. Этот еще может пригодиться. Чародей положил ладонь на набалдашник посоха и, отвернувшись от странника, сильнее вгляделся в малахитовый шар. «Подождем, друг мой», — проговорил он загадочно. «Подождем». Когда на плато собралось столько народу, что стало невозможно шагнуть, не наступив на чье-нибудь оружие, Канель не выдержала. «Я так больше не могу», — сказала она, поднимаясь с камня, возле которого мирно спит Пушок. Нетопырь открыл один глаз и вопросительно посмотрел на хозяйку, мол, чего расшумелась. Увидев, что та никуда не торопится, зевнул во всю пасть и моментально снова уснул. Каунель поправила изодранный плащ, затем пальцы скользнули в складку корсета. На несколько секунд ее лицо напряглось. Она вытащила золотистый осколок и двумя пальцами приподняла его к небу. «Сколько можно ждать?» — снова произнесла она, щурясь от солнечных зайчиков. «Не знаю, как вам, но мне совсем не интересно смотреть на все эти рожи». Ворг задумчиво сидел на земле, подогнув под себя ноги. Когда Серая заговорила, он поднял глаза и посмотрел на нее так, словно впервые видит. Через секунду взгляд снова стал осмысленным. Лотар пошевелил носом, принюхиваясь ко вновь прибывшим, и глянул на плато. После того, как удалось объяснить гному, что жуткий нетопырь — питомец эльфийки, Пришлось еще полчаса доказывать, что они не воры. Рубак оказался выходцем черных рудников, где торгуют почти со всеми, но совсем никому не доверяют из-за близости великого разлома. Гном долго не хотел признавать, что серая эльфийка самостоятельно добыла осколок, и даже порывался продемонстрировать правоту. Каунель морщилась и предлагала немедленно начать разбирательство. В отличие от них, ворк калечить никого не собирался, хотя соблазн был велик. Пришлось призвать Ихтионку в качестве миротворца, потому что, оказалось, ее народ водит тесную дружбу с гномами. Чем коротышки так приглянулись морским жителям, Лотар выяснять не стал. Следом за гномом пришел Огр. От него невыносимо воняло, но кроме ворга и эльфийки этого никто не заметил. Затем появился гоблин, немного похожий на давнего друга полузверя. Правда, в отличие от южного знакомца, этот, очевидно, северный. Низкорослый, прижимистый, с маленькими бегающими глазками. Такому, если доверишь стеречь овец, обнаружишь потом, что шерсть продана, мясо заморожено, а из шкуры волка, который приходил охотиться, сделана новенькая волчевка. Потом явился Мелкинд и долго таращился на всех, не решаясь приблизиться. Когда, наконец, подошел, как-то сразу спелся с гномом, на что эльфийка скорчила очередную недовольную мину и сделала вид, что занята разглаживанием колтунов у нетопыря. Народ приходил и приходил. После тролля ворк перестал считать и погрузился в размышления. Он почти додумался, зачем чародей все это затеял, но серый приспичило покачать права, и теперь ценная мысль потеряна. «От меня ты что хочешь?» — спросил он рычащим голосом, когда Каунель начала расхаживать туда-сюда с осколком в руках. «Ну, ты ж у нас взялся руководить?» — язвительно заметила она. «Вот и делай что-нибудь. Посмотри, сколько народу притащилось, будто чародей полмира облетел и каждому с поклоном объяснил, как сюда добраться. Наверное, еще карту вручил. Даже не знаю, как некоторых называть. Что это за тварь с крыльями?» «Гарпия», — буркнул гном, который сидел недалеко и слышал, о чем речь. Каунель сердито посмотрела на него, потому что еще не простила за попытку умертвить ее очаровательное чудовище. «Это ты мне?» — угрожающе спросила она и на всякий случай сдвинула брови. Гном покачал головой. «Крылатая тварь, сказываю, гарпия», — пояснил он, отпив из склянки темную зеленоватую жидкость. Когда Серая поняла, что ее не обзывают, немного расслабилась, но возмущаться не перестала. Уши дергаются, как у раздраженной кошки, глаза, как маленькие солнца. «Ну, хорошо, гарпия», — согласилась Серая. «И вообще, гном, как ты говоришь называть тебя? Торнат? Так вот, Торнат. Откуда ты такой всезнайка, если всю жизнь в черных рудников просидел?» Торнат даже подпрыгнул от такой дерзости, но ответить не успел, потому что Каунель продолжила тираду. «Только посмотрите», — негодовала она, — «весь берег занят леший знает кем, и у всех осколки. Это шуму непостижимо. Что чародей себе возомнил? Как он предлагает включить талисман, если его частью таких страшилищ? Гарпия. Или вон тварь с бычьей головой. Даже не объясняйте, кто это. Чего они расселись? Ждут чего-то?» «Да что ж ты такая злая?» — покачал головой Лотар. «Может, поспать надо? Или голодная?» «Она про своего рыжего эльфа думает». Раздался голос Теонарда, который, наконец, закончил письмо и уже в третий раз перечитывает перед отправкой. Когда на плато начал сходиться разношерстный народ, человек перетащил голубей к деревьям подальше от солнца, потому что птицы стали растопыривать крылья. Только он закончил возиться с установкой клетки, как прибыли еще двое. Теонард выглядел настолько усердным, что можно было решить на происходящее ему плевать. Особенно, когда взялся за пергамент. На самом деле Теонард внимательно следил за каждым чужаком, даже если внешне это выглядело как бормотание перед письмом. Когда появился еще один человек, он даже хотел подойти, но передумал. Понял, что снова придется тащить клетку. Тем более, что отказаться от возможности подразниться Теонард не мог. «Ничего подобного», — вспылила Каунель, резко развернувшись к человеку. «Мне просто до лешего надоело тратить время. Я хочу талисман». «Подобного-подобного», — не отставал Теонард. «Я видел, как скорбно ты смотрела на Рыжего, когда чародей его утаскивал. Можно подумать...» Он не договорил. Пришлось уворачиваться от палки, которую эльфийка метнула ему в голову. Уши серые заполыхали, как вечерняя заря. Даже щеки покраснели, а с ее цветом кожи это непросто. Теонард покосился за спину на палку и проговорил с улыбкой. «Да чего ты? Я знаю, что эльфы в основном однолюбы». Серая посмотрела на человека бешеными глазами и засунула осколок обратно в складку корсета. Декольте вызывающе колыхнулось, приковав взгляды половины присутствующих. Но Каунель, привыкшая к глубокому вырезу, проигнорировала всеобщее внимание. «Варда действительно нашел бы выход», — прошептала Каунель. «Он всегда знает, что делать». Ворк громко сглотнул и с трудом отвел взгляд от соблазнительных форм серой, быстро оглядев прибывших. Те, кто собрался на плато, смотрят в их сторону, будто ждут подходящего момента, чтобы напасть и отобрать осколки. А сейчас не подходят лишь потому, что опасаются. Их трое или четверо, если считать их Теоншу. После того, как увидела гнома, она как-то подобрела. Тогда и гнома надо считать. С гномом пятеро. Тьфу ты, выругался Лотар собственным мыслям и с шумом поскреб когтями подбородок. Солнце уже переползло на другую половину неба и медленно пошло вниз. Золотые лучи падают на верхушки деревьев и делают листву, похожей на изумруды. Несмотря на то, что лес начинается намного дальше, а тут лишь роща, кроны образуют плотную тень. Зато плато полностью залито светом. Территория у деревьев занята разномастным народом, оружием и пожитками. Одни ковыряются в котомках, другие точат ножи. Кто-то вообще делает вид, что дремлет, хотя на самом деле тщательно прислушивается к разговорам. Эльфийка на солнце выходит неохотно, зато Мелкинд, коротышка чуть выше гнома с широким ртом, с удовольствием подставляет лучам то один, то другой бок. Каунель проследила за взглядом ворга и, наконец, перестала бегать. «От него пахнет магией», — сказала она, кивнув на Мелкинда. «Откуда знаешь, как она пахнет?» — удивился Лотар. Серая многозначительно хмыкнула и перевела взгляд на человека. «Наученная», — проговорила она и подскочила к Теонарду, когда тот отвернулся к голубям. «Что ты там все время пишешь?» Она быстро выхватила пергамент из рук человека. Тут даже опомниться не успела, и эльфийка принялась бегать взглядом по строчкам. К ее сожалению, язык письма оказался неизвестен. Серая разочарованно надула губы. Пользуясь моментом, Теонард забрал пергамент и что-то пробурчал. Затем открыл замок на клетке и вытащил голубя, который больше всех ворковал. Немного повозившись с лапами, человек привязал письмо и подбросил птицу. Крылья расправились, голубь взмыл вверх и быстро помчался прочь. «Вообще-то да», — произнес Теонард, провожая голубя задумчивым взглядом. «Надо что-то делать. Раз у каждого по осколку, значит, в сумме должен быть талисман. Это если представить, что все здесь. Уж не знаю, что там и как, но я бы попросил у всех в долг куски, потом бы отдал, честно. А потом делайте, что хотите». Когда птица скрылась из виду, человек опустил голову и прямо посмотрел на Каунель. «Больше не трогай моих писем», — раздельно сказал он. «Не могу обещать», — бросила эльфийка. Она отошла подальше, потому что хоть человек и не выглядит опасным, кормит птичек и корябает закорючки на льняном пергаменте. Чутье подсказывает, внешность обманчива. «А ты попробуй», — настойчиво повторил Теонард и сделал вид, что чешет спину, но Серая заметила, что проверяет арбалет. Она скривилась, словно увидела слизняка у себя на животе, и проговорила. «Кому-кому, а тебе обещать ничего не буду. Ты врун! К тому же человек, что, в общем-то, одно и то же. Сначала голуби, потом письма. А дальше что? Знаю я, на что вы способны». Теонард добродушно улыбнулся. «Правильно», — проговорил он, поправляя замок на клетке. «Бойся. В гневе я страшен. Сам не видел, но, говорят, зрелище не для слабых. Как я рвал врага в той славной битве, сколько крови пролилось. А я стоял на горе трупов с яростным лицом и хохотал, потому что в одиночку сразил целый отряд». Лицо человека стало мечтательным, он сунул крапера в рот и устремил взгляд в небо. Каунель посмотрела на него с недоверием и отошла еще на пару шагов. «Я не боюсь», — проговорила она и отвернулась. Из расщелины с берега высунулась белая мордашка с красными глазами. Ихтионша недовольно сморщила нос и что-то прошипела. По лицу видно, устала от воздуха. Слишком долго приходится сидеть на берегу, даже с учетом постоянных ныряний. Из всех прибывших она оказалась самой покладистой. Воргу даже показалась наивной. Селина довольно быстро согласилась с тем, что надо сидеть и ждать, как она выразилась, у моря погоды, потому что осколки талисмана в разных руках. Теперь греется на теплом камне, периодически погружаясь в воду, потому что чешуя на солнце быстро пересыхает. Ворг тяжело выдохнул и поднялся с земли. Он с хрустом потянул позвоночник и демонстративно оскалился. В два прыжка Лотар оказался на небольшом камне в середине лагеря, если их сборище можно так назвать. Затем выпрямился во весь рост и заговорил глухим рычащим голосом. «Народ, мы тут собрались стараниями чародея. У каждого припрятан осколок. Думаю, все хотят, чтобы он заработал. По словам все того же чародея, куски должны быть вместе. Я понятия не имею, как это работает, но старец очень рекомендовал построить цитадель. Зачем? Только Великой Медведице известно. На плато много разных рас, и не пойму, почему еще не перебили друг друга. Вон Огр смотрит голодными глазами на берег с Ихтионкой, а гоблин косится на Мелкинда. В непростой ситуации мы. В общем, у кого какие мысли, высказывайте». Повисла гнетущая тишина. Несколько десятков глаз остановились на ворге, который терпеть не мог внимания. Да и вообще хищникам положено таиться и нападать из засады, а не выступать перед толпой. Солнце медленно поползло к закату, расплескивая оранжевые лучи на облака. В вечернем воздухе появился первый намек на прохладу. Такое лишь звери и эльфы могут заметить. На море поднялись волны, хотя ветер стих. Вода с шумом накатывается на каменистый берег, гравий шелестит, как лес во время дождя. Волны ударяются о каменную стену и булькают, попадая в вымытые течением пещерки. Теонард и Каунель с интересом смотрят на ворга. Видимо, не ожидали, что и впрямь полезет вещать. Когда Лотару надоело стоять истуканом посреди разношерстной публики, он повернулся, чтобы уйти. В этот момент раздался тихий, чуть шипящий голос. «Почему ты командуешь?» Ворк обернулся и увидел прямо у камня Мелкинда. Тот стоит, скрестив руки на груди, до живота свисают амулеты и обереги. Под мантией в районе сердца дрожание, видимо, там осколок. На плато собралось столько осколков, что они вибрируют не так сильно, зато постоянно. «Потому что этого больше никто не делает», — огрызнулся Лотар. «Думаешь, мне очень хочется со всеми возиться? Терпеть не могу возиться». Для пущей убедительности он по-звериному тряхнул головой и сверкнул глазами. В лучах вечернего солнца его шерсть кажется смазанной чем-то жирным и блестит, как антрацит. Ворк открыл жуткую пасть и издал звук, похожий на фырканье лошади и медвежье рычание одновременно. Но кидаться на коротышку не стал. Мелкинд еще больше осмелел и упер руки в бока, переступив с каменной плиты на лесную почву. «Так, может, слезешь оттуда и пустишь меня?» — предложил он, угрожающе теребя зеленый амулет. «Я Вилейн, выходи с пустынь. Как известно, только пустыни рождают великих мудрецов». Над плато прокатились ироничные смешки, и Ворк произнес раздраженно. «Тут каждый может сказать, почему именно он такой прекрасный, должен править королевствами и вообще мирами». «Вообще-то не каждый», — бросил Мелкинд. Полузверь к дерзости не привык, пусть даже от Мелкинда, который, видимо, просто не знает, с кем говорит. Обычно воргов, если не уважают, то боятся, считая многодушными, злыми и коварными. Лотар отличался от сородичей некоторой мягкостью, но в сравнении, например, с людьми оставался опасным хищником, с которым лучше не связываться. Только он присел, чтобы зарычать в лицо нахальному Мелкинду, да погромче, чтобы наземь сел от испуга, из толпы раздался скрипучий голос. «А чем ты лучше?» Из-за небольшого валуна шагнул северный гоблин. Лицо зеленое, как недельный гороховый суп, нос длинный даже для гоблина. Но больше всего привлекают внимание глазки, маленькие, бегающие. Словно украл что-то или только собирается, но обязательно украдет. Из одежды портки, жилетка из старой кожи, да сапоги по самые колени. На поясе дорожная сумка. Гоблин постоянно прикладывает к ней ладонь, словно проверяя, на месте ли. Ветерок теребит реденькие волосы на макушке, и те выглядят, как ожившие червяки. Ворк бросил короткий взгляд на человека и эльфийку. Видя, как быстро накаляется обстановка, он быстро оглядел всех оценивающим взглядом на случай, если понадобятся союзники. Однако спутники выглядят мирными. Тианарт оперся спиной на клетку и делает вид, что дремлет. Правда, Каунель напряженно наблюдает за сборищем из-за обкатанного камня возле деревьев. Пальцы еле заметно подергиваются, будто готовятся выхватить антрацитовый клинок. Но это точно не кинется, если не будет уверена в победе. Когда с моря подул легкий бриз, все инстинктивно потянули носом, даже люди, у которых обоняние слабое. Воздух стал влажнее, предвещая непогоду. Словно шторм идет где-то далеко в море, а им заметны лишь отголоски. Потом народ покосился на ихтионку, полагая, что она должна быть в курсе, что там творится. Но морская дева не поняла намека и продолжила ковыряться в пучке водорослей на колени. «А почему нет?» — воспользовавшись паузой, вставил Мелкинд. «Талисман — предмет магический. Я с магией на короткой ноге. Так что логичнее всего, если осколки будут храниться у меня, как у самого подкованного в вопросе колдовства. Ну и верховодить, естественно, мне». «Может, тебе еще самоцветов отсыпать для полного счастья?» — прогудел каменный тролль гулким басом. Все повернулись к говорящей глыбе. Пока он сидел неподвижно в лучах заходящего солнца, никто не обращал на него внимания, принимая за кусок скалы. Но когда шевельнулся и заговорил, все увидели каменного исполина, с которым не хочется связываться. «Отсыпь мне!» — раздался из рощи голос огра. «Я с удовольствием съем!» «Ограм лишь бы пожрать!» — бросил гоблин, хихикая. Мелкин поправил одежду и прошипел раздраженно. «Будьте гоблины лучше. Пока и ждете, чего бы ухватить!» Народ загалдел, как на Бергутском базаре. От шума воргу захотелось бежать в самый дальний лес, чтобы не слышать, как каждый расхваливает себя, при этом не забывая облить грязью рядом стоящего. Пока присутствующие выясняли, кто достоин силы талисмана, главенства и вообще места под солнцем, Лотар спрыгнул с камня. Он подошел к эльфике с Тианардом и досадно рыкнул. Взгляд устремился на море. Серая хмыкнула и посмотрела на ворга сочувственно. В глазах читается «все бесполезно». Затем показательно выпрямилась, прикрывая глубокое декольте, и, словно на веревочках, взлетела на замшелое бревно позади себя. «Ну что, премудрый ворг?» — произнесла она. Уши кокетливо шевельнулись. Каунель уселась на бревно верхом. «Как успехи?» Лотар промолчал. Эльфийка поправила серебряную прядь за ухом и проговорила задумчиво. «Никто не хочет никого слушать. Кидаются друг на друга, как свора бешеных собак. Даром, что еще драк нет». «Это пока», — глухо отозвался ворк. «Тут не межземья. За убийство в камень не превратишься. Стоит начать, и потекут реки крови, а уж какая она будет, эльфийская, человечья или гоблинская, неважно». Теонард, наконец, открыл глаза и по-королевски оглядел спорящую толпу. Крона липа раскинула широкую тень над головой и накрыла прохладой. Сначала человек не обращал внимания, но теперь стал кутаться в плащ. Голуби в клетке за спиной тихо воркуют, чистят перья и втягивают головы. Птиц он перетащил сразу, как разобрались с гномом. В такое время они обычно уже спят, но в условиях похода весь режим сбился, и теперь вообще непонятно, когда засыпают. «Я же говорил, надо взять в долг», — сказал он, зевая. «Идея блестящая, все до нее додумались, просто не могут выразить по-человечески». «Да какой долг?» — огрызнулся Лотар и, повертевшись на месте, сел под дерево. «Они ни в долг, ни без долга не могут. Смотри, как глотки надрывают. Вон гарпий уже косится на гоблина. Еще немного нападет. И этот еще с бычьей башкой». Ворк тяжело вздохнул. Меньше всего в жизни ему нравилось разбираться с проблемами. В жизни полузверя прежде существовала охота, мертвяки со вкусными косточками, от которых обороты проходят как по маслу. Ну и дочки сыроваров с пышными формами. Теперь приходится слушать вопли эльфиек, гоблинов и остальных, а те даже не пытаются разобраться. Он прошептал, словно проговаривая. Ему лучше думалось. «Чародей не просто так собрал разношерстную публику и не просто так сказал про цитадель». «Затылок горит!» — неожиданно выпалила Каунель и вскочила с места. Брови серой тревожно сшиблись, глаза расширились, уши встали торчком. Она завертела головой и схватилась за антрацитовую рукоять. Со стороны плато прилетел порыв ветра и принес странный, незнакомый запах. Деревья беспокойно закачались, словно тоже учуяли опасность. Лотар, недовольный, что снова прервали поток мыслей, прорычал. «Водички побей!» «Да при чем тут вода?» — отчаянно выкрикнула Каунель, дергая ушами. «Так всегда происходит перед бедой!» В этот момент воздух задрожал от стрекотания. Запахло то ли вяленой рыбой, то ли давно нестиранной одеждой. Те, кто сидел, повскакивали и завертели головами в поисках источника звука. Остальные же схватились за оружие, амулеты и все, что попалось под руку. Стрекотание повторилось. На этот раз стало понятно, звук идет из середины каменной равнины или даже ее недр. Послышался противный цокот. Словно металлические когти царапают камень. Через несколько мгновений из трещины в середине плато показалась хитиновая конечность. На покрове пучки фиолетовых волосков, от них матовое сияние. За ней появилась еще одна и еще, пока весь огромный паук не выполз на поверхность. Круглое брюхо, сотканное из фиолетового света, внутри пульсирует нечто вроде сердечника, пускает тонкие стрелы. Два черных, как бездна глаза, смотрят застывшим взглядом на собравшихся. Еще четыре прямо под ними хищно поблескивают. Внизу головы челюсти, похожие на огромные клещи, в глубине рта еще одни чуть поменьше. «Что за чертовщина?» — выдохнул Теонард и подскочил, хватаясь за клетку с голубями. Паук остановился на краю трещины и качнулся на тонких лапах. Челюсти распахнулись, открыв сияющий фиолетовый пищевод. Тварь застрекотала и плюнула чем-то вязким и белым. Все, как по команде, отпрыгнули назад. Липкая субстанция с чавканьем шмякнулась на камни. Через секунду в том месте образовалась неглубокая дыра с опаленными краями. Паук, выжидающий, замер у обрыва, раскачиваясь на хитиновых лапах. Ветерок, который никак не может определиться, с какой стороны дуть, снова принес порцию тухлого запаха и заставил всех сморщиться. «Я же говорила», — с досадой произнесла Каунель, — «затылок горит». Первым в себя пришел Ворк. Он окончательно ощетинился, выпустив огромные клыки. Лицо покрылось шерстью, как у медведя. Лотер зарычал так, что услышали даже в самом конце лагеря. «Отступайте к лесу!» «А как же пушок?» — затравленно спросила Каунель. «Да улетит твой пушок!» — рявкнул Ворк. «Вон, смотри!» Он указал на нетопыря, который, увидев паука, взмыл в воздух и теперь стремительно удаляется. Эльфийка печально вздохнула, потому как решила, это ее питомец навеки. Но потом лицо просветлело, словно до чего-то додумалось. Серая натянула капюшон на голову и ринулась к лесу. Мелкин бросил на Ворга недовольный взгляд и хотел что-то сказать, но рядом шлепнулась новая порция тягучей жижи. Пришлось спасаться бегством. Разношерстная толпа помчалась между деревьями, надеясь в большом лесу укрыться от твари. Даже каменный тролль проявил чудеса прыткости, обогнав гоблина и быкоголового. Гарпия и та поспешила к кронам. Тианарт упорно тащил клетку за собой. Бросить голубей ему не пришло в голову, потому что птицы тем ценны, что способны на то, чего он сам не может. Когда вместе с остальными добрался до начала большого леса, паук словно спохватился и с визгом бросился следом. Вечернее солнце просвечивает насквозь сияющее брюхо. Ветер слегка растрепал потоки внутри тела, и теперь чудовище кажется охваченным лиловым сиянием. Оно воинственно застрекотало и прибавило скорость. При его размерах это значит, будет у рощи через минуту, а потом и до леса доберется, стоит только справиться со стволами. «И что теперь?» — спросила Каунель, когда они добежали до больших деревьев. «Он же как таран, сомнет рощу и прорвется сюда». «А вот что!» — прогудел Торнат, который оказался совсем рядом с эльфийкой. «Пришибем, гадину! Это всего лишь паук, хоть и велик размерами!» Борода гнома всклочилась, в голубых глазах мелькнула такая решимость, что Серая отшатнулась. Он вытащил из-за пояса небольшой топор и прыгнул вперед, перелетев через самшитовый куст. Когда между деревьями показалась хищная морда, гном широко распахнулся и с разворота метнул. «Сгинь, супостат!» — крикнул он и отскочил назад, уверенный, что его маневр удался. Все оглянулись на гнома, который едва не споткнулся о корягу, отходя назад, и застыли в немом ожидании. Топор просвистел мимо стволов, не коснувшись ни единого листочка. Промчался мимо старой елки, которая растет тут, наверное, с сотворения мира. Затем мимо поваленного бревна, на котором несколько минут назад сидела эльфийка. И, наконец, ударился в панцирь паука. Острие застряло между верхними глазами и рассекло голову надвое. Только Каунель хотел облегченно вздохнуть, как топор стал медленно погружаться в рану, и через секунду на его месте снова сверкал новенький панцирь без единого намека на шрам. Но топор пауку не понравился. Он взревел и принялся яростно ломать деревья, пробираясь к беглецам. Из-за дуба выглянул Мелкинд, демонстративно потряхивая амулетами. «Это магическое существо», — значительно произнес он и прикоснулся к камню на груди. «Значит, бороться с ним нужно магией». Вилейн чуть отошел от ствола, видимо, опасаясь, что волжбой ненароком повалит дуб. Он приблизился к месту, откуда гном метал топор, быстро забормотал на непонятном языке и вскинул руку. Пальцы зашевелились в воздухе, рисуя концентрические круги, затем Мелкин сделал выпад и выпустил из ладони столб зеленого света. Если топор гнома хотя бы воткнулся в голову паука, а затем уже провалился, то магическая стрела попросту впиталась в тело твари. Та, похоже, даже рада, привстала на лапах и довольно заурчала. но через мгновение снова принялась крушить стволы. Народ пятился, уходя все дальше в лес. Никому не хотелось стать жертвой энергетического паука, которого непонятно как победить. «Меч и нож без толку!» — крикнул гоблин. «Магия тоже!» — нехотя отозвался Мелкинд. Теонард выдохнул. «Остается одно». Все глянули на него, Мелкинд спросил. «Что?» «Бегство». Эта мысль народу понравилась. Пятиться стали быстрее, все чаще поглядывая на деревья позади. Единственный, кто не спешил, — это гарпия. Хотя ей как раз ничего не стоило взмыть ввысь и поминай, как звали. Теонард и Каунель покосились на нее и переглянулись, понимая, только жажда талисмана всех и держит. А он пока не принес ничего полезного, кроме магических тварей, о которых чародей умолчал. Морда ворга вытянулась, глаза округлились, он неожиданно остановился и развернулся лицом к убегающим. «Я понял!» — прокричал он, но в этот момент ему в спину прилетела липкая дрянь. Лотар ощутил, как обожгло плечи и лопатки даже сквозь лацерну. Та, вероятно, превратилась в сплошную дыру. На этот раз паук не выпустил всю субстанцию. Она превратилась в нить, которую он дернул назад, как лассо. Ноги ворга оторвались от земли, и он увидел, как мимо пронеслись деревья. Его остановил болезненный толчок в бок. В нос ударил запах перегнившей кожи и еще чего-то, чему он названия не знал. Паук ухватил ворга большими клещами и со всей силы сжал. Лотар приготовился к быстрой смерти, потому как, если кого-то перекусывают пополам, то умереть он должен мгновенно. Спустя секунду ворг понял, что еще жив и цел. Он быстро огляделся. Оказалось, для челюсти паука он слишком маленький, и они не могут сойтись, чтобы перекусить. Для этого нужно затолкать его в челюсти поменьше. Но на это у твари уже нет времени. Лотар развернулся и соскользнул вниз из зубов клещей. Паук тоже не захотел сдаваться и снова выпустил струю липкой жижи. Ворг успел увернуться и, зацепившись за ногу, по-кошачьи вскарабкался на спину твари. Паук в панике завертелся, пытаясь понять, куда подевалась добыча и что за отвратительная блоха щекочет загривок, но сделать ничего не смог, потому как до собственной спины ему не достать. «Что, не нравится?» — прорычал ворг, балансируя на ногах между головой и энергетическим брюхом. «Эй, там, в лесу, я, кажется, понял». Вдалеке из-за деревьев высунулись осторожные физиономии. Впереди всех Каунель и Теонард с голубиной клеткой. Остальные чуть поодаль, но тоже смотрят с интересом. До большого леса еще сотня ворговских прыжков, но если паук все-таки протаранит рощу, мало никому не покажется. «Это талисман!» — прокричал Лотар и прыгнул на мохнатую макушку, спасаясь от фиолетового всполоха в теле паука. «Талисман притягивает магических тварей!» Твари не понравилось, что блоха стучит ему в голову и принялся раскачиваться из стороны в сторону, надеясь сбросить паразита. Ворг упал на колени и вцепился всеми четырьмя конечностями в шерсть. Если остальная часть головы блестит от хитина, то самая макушка покрыта густыми волосками, за которые удобно хвататься. Видимо, они чувствительные, потому что паук заревел и стал дергаться еще сильнее. Из-под лап паука полетела земля и мелкие камешки. Стволы, которые попали под горячую лапу, с жалобным треском разлетелись в щепки. Лотар изо всех сил старался удержаться, одновременно умудряясь отвлекать от преследования. Обладатели осколков, непонимающе, переглянулись, выглядывая из-за кустов и деревьев. На лицах такое недоверие, что в самую пору отвернуться и уйти. Только любопытство и жадность удерживают. Гоблин презрительно хмыкнул и сложил руки на груди. Несмотря на ситуацию, он остался верен врожденному ехидству. «Ну да», — проговорил он скрипуче, прячась обратно в заросли шиповника. «А чародей на самом деле злобный колдун, желающий уничтожить мир». Видимо, гоблину поверили больше, несмотря на то, что ворг скачет на пауке и пытается спасти остальных. По лесу прокатилось что-то вроде «Угу», и народ стал пятиться еще быстрее. Зеленомордый скорчил довольную рожу и развернулся, чтобы пуститься на утек. Когда он уже сделал шаг в сторону чаще, колонель вышла из-за дерева. «Вообще-то в словах Орга есть смысл», — произнесла она тихо, но все услышали. Взгляды остановились на эльфийке. Серая продолжила, стараясь говорить быстро и понятно, потому что Лотар на пауке выглядит очень злым. Да и пауку надоело пытаться скинуть непрошенного наездника. Тварь плюется едкой слизью и приседает на лапах, готовясь ринуться в новую атаку, пусть и с воргом на загривке. «Когда рядом оказались три осколка, на нас напал леший», — быстро проговорила Каунель, схватившись за антрацитовую рукоять, потому что паук сломал еще два дерева. «Тоже существо магическое, еле сбежали». «И как это должно помочь сейчас?» — саркастически спросил Мелкинд. «Попробуем активировать талисман», — предложил Теонард, усевшись на клетку. «Дело того стоит». Теперь все оглянулись на человека. Кто-то смотрел испытующе, а кто-то с открытым недоверием и даже враждебностью, но всем одинаково любопытно. Мысль активировать талисман приходила многим, только не было времени понять, что с ним делать. «Как?» — спросила эльфийка и покосилась на внимательную толпу, которая раздирается противоречиями. С моря налетел сильный порыв и наклонил верхушки деревьев. Кроны зашелестели, посыпались листья, сигнализируя, что шторм в глубине действительно страшный, иначе до берега бы не долетало. Каунель принюхалась, обоняние нарисовала картину. Перед глазами пронеслись образы странных существ с щупальцами, куски водорослей и еще какой-то зеленой дряни. Она тряхнула головой, выгоняя видение, но запах оказался таким настойчивым, что все же решила сказать ихтионке. Когда она раскрыла рот, чтобы предупредить о еще одной опасности, с края рощи послышался взбешенный стрекот паука. На нем из последних сил держится ворк, цепляясь когтями за хитиновые щитки и шерсть. Время от времени он хватает клыками панцирь и бьет по макушке. Но это все равно, что руками колотить каменного тролля. «Народ!» — зарычал он зло, обрушивая очередной удар на голову паука. «Мне тут как бы совсем не весело. Эта тварь вот-вот плюнет на попытки избавиться от меня, и тогда плюнет по-настоящему, но уже у вас. Быстрее давайте!» Паук и впрямь оставил попытки, теперь внимательно смотрит сквозь стволы всеми восьмью глазами. Со жвал капает сиреневая слизь, судя по дырам в камнях, ядовитая. «Как только Лотара не расплавила», — проговорила эльфийка. «Анварк», — отозвался Мелкин значительно. «У них все заживает моментально». Солнце опустилось к горизонту, и оранжевой дорожкой пустилось по волнам, где прячется ихтионка. Она единственная, кому повезло, и не приходится спасаться бегством. Всего лишь нырнула, и дело с концом. Ворк замахнулся когтями, надеясь распороть черепушку, но тут вспомнил, как в ней исчез топор гнома, и передумал. Пришлось продолжать колотить тварь по темечку, чтобы хоть как-то отвлечь, пока остальные придумывают, как от нее избавиться. Эльфийка сделала скорбное выражение, когда ворга в очередной раз подкинула на загривке. Особо теплых чувств она к полузверю не испытывала, особенно после того, как они подрались с Вардой. А потом он нагло ее обманул, но сейчас он один там сражается, а это достойно похвалы и сочувствия. «Как его активировать?» — выпалила Серая, развернувшись к Теонарду. Тот задумчиво посмотрел в сереющее небо, которое скоро станет лиловым, а потом вовсе потемнеет, и протянул. «Ну, не знаю. Вот если все дадут осколки в долг...» «Теонард!» — заорала Каунель. Возможно, впервые в жизни крича на человека. «Как, леший, тебя забери активировать талисман! Говори немедленно, иначе я не знаю, что сделаю! И лучше знать, потому что, когда не знаешь, совсем страшно. Говори!» Человек окинул быстрым взглядом деревья, из-за которых повыходили остальные, и понял, они тоже не горят желанием что-то ему одалживать. «Ладно», — уступил он, ковыряя ногтем прут клетки. Честно говоря, сам не знаю. Наверное, надо как-то прикоснуться и сказать желание всем вместе. Небо резко потемнело, потому что солнце скрылось за горизонтом. К тому же с запада поползли тучи. Вероятно, те самые, что устроили шторм в море. «Какое? Какое желание?» — горячо произнесла эльфийка и прямо посмотрела на человека. Лицо серой гордое и одновременно трогательное, особенно если учесть, что она вдруг забеспокоилась о ворге. Вероятнее всего трясется за его осколок, а Лотар так, довесок. Взгляд Теонардо стал задумчивым. Он потер пальцами подбородок и многозначительно промычал. В это время паук окончательно потерял интерес к Лотару и снова ринулся крушить деревья. В стороны полетели щепки и ветки с листьями. Земля от лап твари покрылась глубокими узкими ямами. Ворга швыряет на загривки, а паук неумолимо приближается к беглецам, у которых два пути. Сбежать и остаться без силы золотого талисмана, забыть о желаниях, плюнуть на пережитое, зато выжить. Либо рискнуть и попытаться, наконец, сделать то, зачем пришли — получить мощь. Хотя ее придется делить с остальными. «Желание?» — снова протянул человек, глядя в быстро темнеющее небо. «Ох, какое бы я загадал тебе желание!» Уши Каунель вспыхнули до самых кончиков, глаза полыхнули желтым. «Теонард!» — прошипела она. «Все-все», — успокоил он и повернулся к остальным. «В общем, предлагаю подумать мысль. Хочу, чтобы паук убрался обратно в трещину и больше не показывался. Ну и прикоснуться к осколку». «Так просто?» — с сомнением проговорил Мелкин, теребя зеленый амулет. Теонард пожал плечами, как бы говоря, вариантов у вас все равно немного. «А что?» — спросил человек. «У Мелкиндов для каждого заклинания требуется крыло летучей мыши, кровь девственницы и шкура с хвоста дракона?» Вильейн задохнулся от возмущения. «Да будет тебе известно!» — произнес он, не обращая внимания на шиканье Каунель, который и так всех торопит. «Магия нашего великого народа — настоящее искусство! Даже не побоюсь этого слова — алхимия! Все заклинания веками собираются и хранятся под строжайшим секретом, а то, что ты предлагаешь, — полная ерунда! Предлагаю еще поразмыслить». Обладатели осколков задумчиво умолкли, соображая, действительно ли способ Теонардо хорош, или можно еще что-то придумать. Но долго размышлять не пришлось. Когда паук снес очередной ряд деревьев, задев воргом ветки, тот зарычал страшным голосом. «Если вы сейчас что-нибудь не сделаете, клянусь великой медведицей, всем головы поотрываю, даже троллю! Обернусь какой-нибудь жуткой дрянью и оторву!» Это оказалось последней каплей. И без того напряженные нервы путников не выдержали, они похватались за осколки. Кто сунул руку в карман, кто за пазуху, а кто-то вообще в декольте. «Видеть энергетического паука — одно дело, в случае чего можно сбежать в лес, время еще есть. Но злить ворга никому не хотелось. Вдруг злопамятный. Еще выследит, и чего доброго, правда оторвет голову». По лесу прокатилось бормотание. Даже ихтионка, которая находилась дальше всех, каким-то чудесным образом услышала все, что тут происходит. Она выпрыгнула из воды в просвете расщелины и помахала рукой, показывая, что все поняла. Народ словно молитву зашептал слова, предложенные Теонардом. Тот даже приосанился, мол, какой я великий управитель. Только сказал, и все послушались. У ворга так не получилось. Воздух в лесу загудел, послышалось тихое, но настойчивое пищание. Затем последовала короткая вспышка над головой паука, и Лотар свалился ему под ноги. Он подумал, сейчас-то конец неизбежен, потому что хоть он и загадал желание, но произнести вслух не успел. Однако паук обиженно взревел. Развернувшись к трещине, он ринулся так, словно за ним гонится отряд веников. Спустя несколько мгновений его сиреневая туша скрылась в расщелине вместе с воплями и стрекотанием. Ворк лежал на спине и таращился в сумеречное небо между ветками, постепенно приходя в себя после скачки на паучьей шее. Вокруг медленно стал собираться народ и заглядывать сверху, словно он ощенился, а не праздные зеваки, которые никогда не видели ворга. Только рожи у этих совсем не праздные. У гоблина Харри ехидная, Мелкинд подозрительный какой-то. Тианарт хоть и глядит открыто, но это тоже не к добру. Эльфийка, правда, смотрит с состраданием, но лучше бы уж не смотрела. Сострадания ему только не хватало, остальных вообще бы не видеть. Он полежал еще мгновение, потом подсунул под себя ноги и поднялся без помощи рук. «Похоже, — проговорил он, поправляя края лацерны, — цитадель все же придется построить».